Вальбурга не хотела бы этого, и как бы сильно я ни ненавидела эту женщину в молодости, ее дети не заслуживают такой участи. 10.07.1979. Дочитав страницу до конца, Гарри Поттер бросился за территорию Хогвартса, чтобы вызвать Кричера. Глава 38. Дом Сириуса по-прежнему был для Гарри Поттера чужим. Как бы много времени он ни провел здесь, портреты мрачно глядели на него, стены давили, а половицы ступеней предательски скрипели. К счастью парня, дома не оказалось Ордена Феникса. Время собрания еще не пришло. Сириус пропадал на очередном задании Дамблдора, а потому ничто не могло препятствовать ночной вылазке Поттера. Грязные выродки, недостойные находиться в доме почтенной семьи Блэк, ворчал Кричер, устраивая очередную подлянку в виде торчащего гвоздя на лестнице. «Вы еще получите свое». Старый домовик доставил Гарри в дом и занялся своими делами, оставляя парня самому себе. Но Поттер знал, что так или иначе Кричер следит за каждым его движением. Он уже несколько часов обходил каждую комнату огромного дома в поисках медальона Салазара Слизерина. Но пока парень находил лишь множество проклятых артефактов на стеллажах Блэков. Близко, но не то. Куда бы Регулус мог положить крестраж? Ну, разумеется, он не стал бы оставлять его на видном месте. Почти вся семья Блэка была на стороне Волан-де-Морта. Гарри поднялся наверх по скрипящим лестницам, избегая вбитых наизнанку гвоздей, и подошел к закрытой двери, табличка на которой гласила «Регулус». Стоило ему прикоснуться к ручке двери, как прямо перед ним возник домовой эльф. Кричер, устало произнес Гарри. Бессонная ночь давала о себе знать и ссора с домовиком. Последнее, чем хотелось бы заняться парню. Мне нужно найти кое-что в комнате Регулуса. Мерзкий полукровка никогда не зайдет в комнату хозяина Регулуса, яростно смотря на Поттера, произнес эльф. Поттер пропустил мимо ушей то, как Кричер назвал его и устало взъерошил волосы на голове. Там хранится медальон со змеями, который мне необходим, Кричер, вкрадчиво произнес Гарри. Если ты не пропустишь меня, то я дождусь Сириуса и он прикажет тебе сделать это. Медальон, нахмурился эльф. Хозяин Регулус приказал отдать медальон Салазара Слизерина только в руки Аделаиды Маршалл, когда она попросит Кричера об этом. Аделаиды? Парень удивился договоренности Регулуса с собственным эльфом. Она умерла, Кричер. Но ее дело продолжает внучка, Катарина Маршалл. Я пришел сюда от ее имени. Старого Кричера не обмануть. Я отдам медальон только в руки наследника Аделаиды Маршалл. Кровь не обманешь. Гарри Поттер поднял руки, сдаваясь. Тогда я попрошу тебя взять медальон и переместить меня обратно к Хогвартсу. Катарина сейчас там. Я позову ее и ты сможешь убедиться, что ей можно доверять. Хорошо. Кричер ничего не ответил, только схватил Поттера за руку и в одно мгновение они оказались на границе аппортационного купола школы. «Жди меня здесь», — приказал Гарри и побежал в сторону школы. «Если это какая-то неудачная шутка, то от тебя и мокрого места не останется, Поттер», — гневно ворчала Катарина, следуя за Поттером по холодным коридорам школы. 5 утра, не лучшее время для подъема. Гарри даже не дал ей времени выпить кофе. По-хозяйски завалился в ее гостиную, пользуясь тем, что ее комнаты настроены на Поттера, кинул в нее свитером, который достал из шкафа и сказал, что у нее есть пара минут на сборы, после чего они выйдут за пределы Хогвартса. Еще не открыв до конца глаза, девушка уже накладывала запирающие на свои покои и последовала за парнем. Прикурив на улице сигарету, девушка взглянула на утренний туман, в котором пряталось какое-то существо. «Кричер, выходи», — сказал Гарри. Силуэт, приближаясь все ближе к волшебникам, оформлялся в небольшое тело домового эльфа, перевязанного старой наволочкой. Держа в руках шкатулку с гербом Блэков, Кричер обошел Катарину по кругу и больно схватил ее за руку. Его острые ногти впились в ладонь маршалу, заставляя ее шипеть. Он слезал с ногтя каплю крови и поклонился волшебнице. «Кричер выполнил приказ хозяина Регулуса», — сказал эльф, протягивая Катарине шкатулку и исчезая с глаз. Девушка недоуменно взяла ее в руки и ахнула, открыв неведомой красоты серебряный медальон с буквой «С», что сплелась из нескольких змей, аккуратно лежал на бархатной подушке зеленого цвета. «Это», — завороженно сказала маршалу, не имея возможности оторваться от артефакта. «Медальон Салазара Слизерина, ага», — как ни в чем не бывало, — сказал Поттер, устало приваливаясь на одно из деревьев, с которых начинался запретный лес. «Крестраж, кстати, какого дьявола?» — резко захлопнув шкатулку, произнесла Катарина. «Это же было опасно. Как ты умудрился отыскать чертов крестраж, пока я спала? Поттер развел руками, загадочно улыбаясь, и пошел в сторону Хогвартса, бесперебойно зевая. Но ложиться спать было уже бесполезно. В комнате его ждал небольшой запас зелий, сваренных еще в доме маршалу. Сегодняшний день он проведет на бодрящем, но оно того, определенно, стоило. Дни осоловело летели вперед. Дамблдор еще несколько раз вызывал к себе Гарри Поттера, увлекая его фрагментами жизни Тома Риддла, даже не подозревая о том, что Гриффиндорец был прекрасно осведомлен о его жизни. Скорее, даже больше, чем сам директор. Катарина же пыталась успеть все. Долохов также проводил свои тренировки. Но, слава Мерлину, они были только один раз в неделю. Воскрешающее зелье переходило в свою финальную стадию, для которой было необходимо собрать несколько редких ингредиентов. И, конечно же, сделать это было нужно в определенный лунный цикл или в конкретный день года. Это очень сильно замедляло процесс. Также ее навыки зельеварения были недостаточно хорошими, из-за этого некоторые зелья приходилось переделывать. У маршала, к сожалению, не было никакого таланта к этому искусству. Северус Снейп после встречи у директора и вовсе не подходил к ней, вновь возводя между бывшими любовниками бетонную стену. Но так будет лучше. Маршалу не позволит, чтобы зельевара постигла участь Рика. Она сделает все возможное. Северус останется жив. Неважно, будет он с ней или без нее. Я до сих пор не могу поверить, что тебе плевать на Поттера, подал он свой голос после двух месяцев молчания. Мне не плевать на него, четко произнесла Катарина во время ночного патруля. Они, как обычно, должны были разойтись в разные стороны, но сегодня Северус последовал за ней в южную сторону Хогвартса. Он ведь пожертвует им. Ты понимаешь, я не позволю этому случиться. Но тебе об этом знать не стоит. Я уже и так сказала достаточно, закуривая сигарету во внутреннем дворе, произнесла девушка. То есть у тебя есть план? Неверяще спросил Северус, даже не обращая внимания на дым. Девушка никогда не была сильна в стратегии, ее уверенность только сильнее заставляла мужчину вызнать все пункты плана, устранить возможные ошибки и, разумеется, взять самую опасную часть на себя. «Тебе не о чем беспокоиться, Северус», — устало протянула она, усаживаясь на каменную лавку. «И мне обидно, что ты думал обо мне, будто я позволю этому случиться. Верь мне, хорошо?» Северус опустился на лавку рядом и уткнулся лицом в ладони, тяжело выдохнув. «Я не представляю, как можно было отыскать другой путь решения проблемы. Там, где нет выхода, есть вход», — философски произнесла Катарина, заставляя Снейпа посмотреть на нее как на умалишенную. «Ты можешь держать все в секрете. Я понимаю, что предал твое доверие, но не веди себя как Дамблдор. Нам пока хватает одного безумного директора». Катарина рассмеялась, представляя себя в расшитой звездами мантии и колокольчиках в волосах. Вот она сидит на троне в кабинете директора и вещает возвышенные речи о силе добра и любви. «Я никогда не смогу говорить настолько завуалированно», — улыбнулась маршалла и, вставая с лавки, ушла ловить нарушителей. А у Северуса опустился камень с души. Сын Лили останется жив. Малфой Минор стал одним из самых нелюбимых мест Катарины маршалл. Нарцисса была сильной женщиной, оставив родной дом на растерзание своему мужу, его лорду и пожирателям смерти. Она собрала свои вещи, схватила сына и уехала во Францию, подальше от апокалипсиса, в котором вся ее семья могла вариться еще долгие годы. Она не побоялась бросить все и защитить сына от власти темного лорда, оставив мужа исправлять ошибки прошлого или навсегда оставить его, если все зайдет слишком далеко. Некогда богато украшенная столовая потеряла все краски, и только трон, стоящий на невысоком подиуме, ярко выделялся в свете догорающих свечей. В нем сидело существо, больше напоминающее рептилию, чем человека. Он был в темной мантии, что ничуть не скрывало его босых ног и ладоней с длинными заостренными ногтями. На дворе было Рождество, но сидящая на собрании ближнего круга Катарина вовсе не была наполнена радостным настроением. Подарки были подготовлены, кабинет был наряжен, а Хогвартс ожидал ее. Девушка уже мечтала вернуться туда, лечь на свою постель и как следует выспаться. Она давно не позволяла себе крепкого и здорового сна. Пожиратели с одобрения Волан-де-Морта уже начали свои рейды, и профессора Рун, к счастью, туда не звали. Она наверняка не выдержала бы вида того, как волшебники убивают кого-то, маглов или других волшебников. Ради веселья или из-за того, что они не преклонили колени, не встали на сторону лорда. Выслушав короткие рапорты о удачных и неудачных вербовках волшебных семей, Волан-де-Морт встал со своего места и положил ладони на спинку стула, на котором сидел Северус. «Что же, теперь мне интересно узнать, что происходит в моей любимой школе волшебства», — произнес темный лорд. «Милорд», — начал Зельевар, но Волан-де-Морт перебил его. «Не ты, Северус». Внутри Катарины что-то перевернулось. Том Реддл смотрел на нее своими багровыми глазами, будто заглядывая прямо за ее маску. «Пришло время», — тихо сказал он и оскалился. Руки, что девушка держала под столом, затряслись, но маршал сжала их в кулаки, чтобы не показывать дрожи, что охватило ее с головы до ног. Она попыталась придать своему лицу бесстрастное выражение и, взявшись за края маски, сняла ее. Безэмоциональное выражение лица дрогнуло, но лишь на миг. В его глазах читалось удивление, которое быстро исчезло. Но лорд, как и Катарина, успел увидеть эту перемену, словно 25-й кадр она проскользнула в профессоре зельеварения. «Удивлен?» – удовлетворенно спросил лорд. «Да, милорд». Волан-де-Морт улыбнулся и попросил маршалу начать доклад. Профессор Снейп справился с заданием. Однако, проклятие, которое он наслал на директора, будет действовать дольше, чем оно длилось бы у среднестатистического волшебника. Но Дамблдор не может вылечить его и пытается замедлить с помощью зелий, которые варит ему мистер Снейп, даже не подозревая о том, что зелья бесполезны. «Думаю, к лету его не станет», — уверенно произнесла маршалу. «Летом», — покрутил слово на языке лорд. «Я думал, у тебя достаточно сил, Северус, для того, чтобы мгновенно убить Дамблдора. Но я понимаю твою осторожность. Это хороший результат, но не отличный». Темный лорд отошел от Северуса, однако тут же вскинул палочку и направил на него. «Круция». Северус скривился от боли, стекая с обеденного стула и перемещаясь на пол. Он не кричал и не бился в конвульсиях, как это делала Катарина. Из мужчины вырывались лишь хрипы. До того момента, пока лорд не опустил палочку. Тогда Северус громко выдохнул и вернулся обратно на стул. «Хорошая работа, Катарина», — улыбнулся он, пока девушка пыталась отстраниться от произошедшего. «Можете отправляться с Северусом обратно. С сегодняшнего дня она определенно будет брать с собой успокоительное на такие мероприятия. Тем более, что маску носить более не было надобности». Девушка подхватила под локоть Зельевара и вышла с ним из зала. До конца защитного от аппараций круга они шли в молчании, а Северус держался изо всех сил, чтобы не показать своей слабости. Но стоило им добраться до покоев Зельевара, как он упал на диван. «На верхней полке есть зелье от последствий Круциатуса», — на выдохе сказал он, еще не восстановив возможность ровно дышать. «В красном флаконе. У тебя все это время было такое зелье?» — удивленно спросила девушка, перебирая стеклянные бутылочки на полке. «Я дам тебе немного», — улыбнулся Северус, открывая пробку нужного флакона и впивая жидкость залпом. Прошло несколько минут, прежде чем он задышал спокойно. «Это тоже часть твоего секретного плана?» Без намека на злость, которой так боялась Катарина, спросил мужчина. «Ага», — ответила маршал и присела на диван рядом с ним. «Я надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься». Точнее, уже ввязалась, поправила его Катарина. «Кажется, в тот самый момент, когда взяла Поттера под свое крыло. Именно. Поэтому у меня нет шанса выйти из игры. Как и у меня», устало ответил Снейп. «Поскорее бы это все закончилось». Наконец-то это закончилось. Так долго поддерживать контакт с Беллатрисой было действительно не в моих силах. Эта бешеная девка просто помешана на Томе. Мне стоило огромных сил не думать о жестоких расправах над ней. Она не понимает, что вся эта жестокость и злодеяния сделаны совсем не тем Ридглом, которого действительно знаю я. Она готова целовать пол, по которому ходил ее любимый лорд, и плеваться ядом в мою сторону. Она абсолютно невыносима. Но и эта Лестриндж сыграла свою роль в ритуале. Мне удалось обвести эту хитрую слизеринку и заменить чашу, что доверил ей Том, на копию, пока Беллатриса не убрала ее в свой сейф в Гринготтсе. Тогда ее будет уже невозможно достать. Пенелопа Пуффендуй была бы в бешенстве, узнав, как использовали ее реликвию. Я даже не говорю о том, что вначале ее выкрали у прямого потомка Пуффендуй, женщины по фамилии Смит. Держать рядом две реликвии было бы моим самым глупым поступком, ровно как и позволить тому вновь завладеть ими. Поэтому медальон отправляется на хранение Регулусу и его эльфу, а чашу я спрячу в другом надежном месте. 18.07.1979. «В каком месте?» — спросила Катарина, перечитывая запись. «Я без понятия, дальше ничего нет», — разводил руками Поттер. «Только фото, где они с Ридглом. Девушка перелистнула страницу и остановилась взглядом на приклеенном к листу черно-белом магловском фото. Катарина застыла, вглядываясь в нахмуренное лицо мужчины, что недавно хладнокровно убил Фредерика. Он держал за талию черноволосую девушку, чьи пальцы были усыпаны кольцами, а ветер развивал подол летнего платья. Маршалл открепила фото от страницы. На обратной стороне была надпись «Гаина, 29.08.1945». Примечание. Развязка ближе, чем может показаться из-за того, что я люблю перескакивать в повествовании с одного события на другое. Надеюсь, это не создает проблем при прочтении. Глава 39. Я уже месяц веду поиски этого чертового фамильного кольца. Это был один из крестражей, который Том сделал без моей помощи. Поэтому его местоположение для меня скрыто тайной. Том и его паранойя. Будьте вы прокляты. Без этого кусочка мозаики может что-то и получится, но я планирую перестраховаться и найти его. 06.09.1978. Директор, так что случилось с вашей рукой? Сегодня вечером был очередной сеанс просмотра воспоминаний о Томе Ридли. И Поттер соврал бы, говоря, что это приносит ему хоть каплю удовольствия. Однако эти встречи напоминали ему о том, что было бы неплохо как-нибудь сходить в обычный кинотеатр. Это проклятие, Гарри, старик, кряхтя сел на свой трон и положил черную руку на стол. Я получил его, когда искал это кольцо. Оно весьма необычно. Но Гриффиндорец уже догадывался, что это за кольцо. Это ведь тоже было крестражем, верно? Ты очень прозорлив, мой мальчик, удовлетворенно улыбнулся директор. Оно является крестражем до сих пор. Я лишь принял на себя проклятие, которое защищало эту вещь. Душа Тома все еще в нем, но у меня не было силы и возможности избавиться от нее. Дамблдор принялся тяжело дышать, словно не сказал одну из своих длинных речей, а пробежал не меньше 100 метров. Но, я надеюсь, продолжил директор, что это лишь вена на его виске взбухла и вместо привычного голубого цвета окрасилась в черный. Капилляры в глазах тоже стали темными и лопнули, перекрывая белок, делая предсмертный взгляд Дамблдора жутким до дрожи. Он выглядел, будто ожившая картинка из главы учебника защиты от темных искусств про инферналов. Справившись с нахлынувшей волной страха, Гарри выбежал из кабинета директора в сторону хотя бы одного преподавателя. Но, как назло, никого из преподавательского состава по пути не оказалось. Зато большая часть нашлась в учительской этажом ниже. Пытаясь отдышаться, как несколько минут до этого Дамблдор, Гарри ворвался в дверь со словами: «Директор там в кабинете», между вдохами произносил Поттер. «Мистер Поттер, сформулируйте свои слова в фразу и нам определенно станет легче вас понять», язвительно сказал Снейп, расставляя классные журналы по полкам. Гарри сглотнул скопившуюся слюну и наконец произнес: «Кажется, директор только что умер в своем кабинете». Несколько пар глаз уставились на парня, что прислонился к стене, но как только слова устаканились в головах взрослых магов, никого в помещении уже не было. Разумеется, стоило преподавателям убедиться в словах Гарри, парня допросили, применив к нему сыворотку правды в окружении сотрудников Аврората. Поттер честно ответил, что во время частной беседы с директором, тот в одно мгновение замолчал, а затем упал лицом в свой рабочий стол. Многие знали, что Дамблдор страдает от проклятия, поэтому больше не доставали Гарри. Скорее, его даже жалели, ведь директор умер на его глазах. Не круто так говорить, но мне стало легче, вешая черную мантию на спинку кресла, говорил Гарри Поттер. Согласна, Катарина кинула свою мантию туда же и растянулась на диване, приглаживая подол черного платья. Только что прошли похороны Альбуса Дамблдора, и для многих волшебников он был тем самым светом в темноте. Чтобы проститься с великим волшебником, множество магов приехало со всех частей света. Кто-то был его другом, кто-то учеником, а кто-то следил за его великими деяниями истине, посылая анонимные поздравительные открытки, но не переставая восхищаться им. В жизни Катарины директор сыграл одну из решающих ролей, и она не знала, благодарить его за это или посылать к чертям в ад. «Я не думал, что старик настолько популярен», – протянул парень. Он устало откинулся на кресло, несмотря на мешающее ему удобно устроиться мантии. «Ты чего?» – недоуменно воскликнула Катарина. «Он же есть на карточках шоколадных лягушек, уже это делает его знаменитостью». «Разумеется», – закатил глаза Поттер и покрутил в своих руках кольцо с черным камнем. «Кажется, я видела такое же у Дамблдора», – протянув руку в сторону украшения, произнесла Маршалл. «Однако, Гарри не дал ей дотронуться до него, убрав кольцо в знакомую шкатулку с медальоном. «Ага», — лукаво улыбнувшись, сказал парень. «Не говори мне, что стащил это кольцо у трупа», — с надеждой в глазах спросила Катарина. «Хорошо, не буду, Гарри», — возмущенно крикнула маршалу. «Но это же крестраж. Какого Мордрида это крестраж? Как ты вообще их находишь? Они будто у тебя под ногами валяются. Просто я везучий, и ты сама дала мне заняться дневниками, пока преподаешь». «Мучаешься с Волан-де-Мортом и суперсложным зельем. Я не виноват, что там много нужной информации, которую я, на секундочку, использую с умом». Гарри шумно выдохнул и вновь откинулся на спинку кресла. «Прости», — произнесла в тишине Катарина. «Ты большой молодец, Гарри. Думаю, без тебя все остановилось бы на мертвой точке, как это случилось с моей бабушкой. В одиночку я бы точно не смогла ничего сделать». Гарри протянул ей ладони, они переплели пальцы, даря друг другу уют и поддержку. «Я надеюсь, что скоро все это закончится», глядя в потолок, произнес Гриффиндорец. Катарина согласно кивнула головой. Молодежный клуб вновь открыл свои двери для постоянных клиентов. Катарина неловко села на свое прошлое место, по левую руку от Северуса, и в нерешительности взглянула на него. Жалоб не последовало, а значит, ее место за столом в большом зале определено. Все флаги, что до этого разноцветными пятнами висели вдоль стен, окрасились в черный цвет, а ежегодный кубок, что достался воронам, не был воспринят ими с радостью, как в прошлые годы. Теперь это кубок Хогвартса, который они получили в год смерти Альбуса Дамблдора. «Представляете, я недавно обновлял защиту на своих стеллажах», начал вкратчиво говорить Северус справа от девушки, «и в связи с последними событиями решил проверить одно зелье». Сердце маршала сделало кульбит и испарилось вместе с кровью, что отхлынуло от лица. «Уже по вашему лицу я понял, кто украл все наработки и заменил их копиями из глины». Северус отвернулся от Катарины и продолжил, даже не смотря ей в глаза. «Глина звучит прямо как материал, из которого сейчас вылеплены несколько преступников в Азкабане, верно? Я прошу тебя, давай не сейчас, хорошо?» — взмолилась маршалу. «Конфиденциальный зал в кабане и голове. После ужина. Потому что я жутко хочу что-нибудь сломать и выпить. Уверен, свидетели нам ни к чему», — нарочито холодно говорил Зельевар. «Только если ты не решишь прикончить меня», — тихо добавила маршалу. Катарина, словно по парапету, шла в сторону Хагсмида, когда большой зал опустел. Она выкуривала одну сигарету за другой, а приближение к захудалому бару было для нее сродни петле, в которую она ныряет по собственной воле. Абсолютная анонимность, издержки взимаются после, предоплата, 5 галлеонов, сказал ей бородатый мужчина за барной стойкой. Катарина достала кошелек из сумки и отсыпала 5 золотых монет. Грабеж. В небольшой комнате без окон уже сидел Северус. Он скрестил руки на груди и с вызовом смотрел на девушку. На столе уже лежали какие-то закуски в виде нарезанной томленой говядины, оливок, горы какой-то зелени. Еще бородатый бармен учтиво накромсал разных фруктов, вывалив их в большую миску. Перед Зельеваром уже стояла начатая бутылка огневиски и пара стаканов. «Какого?» – начал возмущаться Северус. Но Катарина перебила его, приложив палец к губам. Девушка сделала движение палочкой, и одна из картин засветилась зеленым светом. Она приподняла ее за рамку и открепила от стены небольшой артефакт, скрывающийся прямо за полотном. «Полная анонимность, конечно», – заворчала Катарина и вернулась в общий зал, кидая артефакт на барную стойку, прямо перед хозяином заведения. Мужчина хмуро поглядел на нее, но отсыпал обратно 5 монет и сделал скидку в 50%. «Отлично, продолжай», — сказала девушка, закрывая за собой дверь и запирая ее всеми известными заклинаниями. «У меня скопилось много вопросов, и я намерен узнать ответ на каждый из них», — разливая огневиски по бокалам, — говорил Зельевар. «Я отвечу», — уверенно сказала маршалу. «Но для начала, как у тебя с окклюменцией?» — спрашивает у меня девушка, чей разум можно читать как книгу. Катарина игриво покрутила бокал с огневиски в своих руках. «Ну, попробуй». Немедля, Северус взял в руки палочку и направил ее на девушку, мысленно произнося: «Леглименс, ничего, правда?» Делая глоток, спросила она. Как бы сильно мужчина не хотел проникнуть сквозь ее защиту, у него ничего не получалось, будто он бился головой о китайскую стену, в надежде, что она сдвинется с места. «Я повторюсь, как у тебя с окклюменцией, Северус? Сможет ли темный лорд проникнуть в твои мысли? Я абсолютно точно смогу вывести вперед ненужные или выдуманные воспоминания», слегка растерянно произнес Снейп. «Боюсь, ты узнаешь от меня столько информации, что она вечно будет крутиться в твоей голове. Поэтому, прости, это не только мои секреты». Северус молчал несколько минут, прежде чем сделал еще один глоток и продолжил странный разговор с девушкой, которая выставляла собственные условия, в то время как это хотел делать он. «Тогда у меня есть два вопроса. Их я смогу скрыть», — уверил он Катарину и так кивнула головой. «Действительно ли существует способ вытащить эту вещь из Поттера?» «Да», — без дрожи в голосе произнесла маршалу. «Но каким способом? Я умолчу». «Хорошо. Тогда что с зельем?» Он вновь скрестил руки, как и во время начала беседы. «Оно в процессе. Я честно пытаюсь доделать его уже больше года. Но, как ты помнишь, мои умения в зельеварении не так хороши. О, Мерлин, ты ведь не трогала то, что было приготовлено до этого?» С ужасом в глазах спросил зельевар. «Я даже не открывала их», — успокоила его девушка. Мужчина выдохнул, допивая бокал до дна. «Отлично. Тогда продолжим на каникулах». «Что?» — недоуменно спросила маршалу. «Продолжим на каникулах, Катарина. Тебе ведь это для чего-то нужно? Ты, конечно, невоспитана, слишком вызывающе и громко себя ведешь, но ты не воровка». Хоть девушка и не ожидала такого невысокого о себе мнения, но, выпив огневиски, лишь махнула головой, подтверждая догадку Северуса. «Может, ты мне поведаешь пару секретов?» — загадочно улыбнулась девушка. «Будь уверен, никто о них не узнает. Ни за что», — сквозь зубы проговорил зельевар и залпом осушил свою порцию алкоголя. «Тогда я могу рассказать тебе еще один свой секрет», — очищая грубо отрезанное колечко банана от кожуры и закидывая его в рот, — произнесла Катарина. Северус посмотрел на нее в своей излюбленной манере, приподняв одну бровь. «Валандимарт сказал, что мне нужно приблизиться к тебе», — маршал сделала небольшую паузу. «Сказал, что мне стоит использовать свои женские хитрости». Снейп невольно сглотнул. «И почему же ты этого не сделала?» «В этом не было необходимости», — пожала плечами Катарина. «А сейчас она есть?» — в упор глядя на девушку, — спросил Северус. «Даже не знаю», — небрежно ответила маршалу, вставая со своего места и обходя стол, проводя изящными пальцами по лакированной поверхности стола, приближаясь к мужчине. «Я определенно еще не до конца изучила все, что хотела». Она присела на него сверху, хватаясь руками за спинку стула, прямо за плечами Северуса, так, что между их лицами оставалось не больше пары сантиметров. «Ты хочешь мне доверить какой-нибудь из своих секретов, Северус?» — шептала ему девушка в ухо, глядя в бездонные темные глаза. «Я...» — он шумно вдохнул, чувствуя, как мурашки распространяются от мочки уха по всему телу и скапливаются внизу живота. «Люблю тебя», — девушка отстранилась от его лица и ошарашенно посмотрела в глаза зельевара. «Что?» — ее брови были подняты наверх, а рот не смог закрыться. Даже несмотря на то, что она сидела на снипе, девушке казалось, что земля ушла из-под ног. Но она быстро взяла себя в руки, и теперь ее лицо выглядело сердито. И какого черта это звучало как вопрос? Катарина слезла с мужчины и заходила по комнате, наливая в бокал огневиски. «Просто, я скажу это один раз, поняла?» — серьезно спросил он, даже не требуя ответа. «Просто с того дня, как мы разошлись, когда я смотрел на тебя, ты с каждым днем становилась все более красивой, собранной. И все эти твои секреты. У меня душа на части рвалась, когда я боялся, что тебя смогут использовать против меня». На удивление, с трудом подбирая слова, говорил Северус, а затем тоже встал со своего места и взял лицо маршалу в свои ладони. «Но потом я увидел тебя на том собрании, и это окончательно доломало меня, понимаешь?» Не веря в то, что действительно говорит это, продолжал Северус. «Ты стояла там среди маньяков, такая бесстрашная», — отвечала лорду, глядя в его глаза, — «и я просто не смог взять себя в руки». Катарина улыбнулась мужчине и остановила его тираду, затянув мужчину в поцелуй. Признание вышло очень неловким и внезапным, но Катарина была счастлива как никогда. Глава 40. Катарина Маршал проснулась в собственной кровати. Она заново обживала брошенный на 9 месяцев дом, очистила его от пыли, накупила продуктов и впустила в него Северуса Снипа, который первым делом досконально изучил состояние зелья. «Не так плохо, как я предполагал», — крутя в руках флаконы, — говорил он, — «но пару я переделаю». Однако, даже эти слова заставили Катарину гордо приосаниться и увериться в том, что все ее начинания нацелены на успех. Сейчас угрюмый зельевар лежал на левой стороне кровати, пытаясь прикрыться покрывалом от солнца, что нагло выглядывало из-за приоткрытых портьер. Всю ночь он провел возле котла, исправляя ее ошибки, а затем усиленно занимался Катариной. Маршал, улыбаясь, встала с кровати, плотнее задернула шторы и тихо вышла из комнаты. Если быть честным, то сон Северуса – единственная возможность зайти в секретное помещение, не раскрывая его. Эта комната, как назло, находилась на кухне, одном из самых проходных мест в доме. А раскрывать свою тайну девушка была еще не готова. Еще раз прислушавшись к тишине второго этажа, Катарина открыла комнату и, нырнув в ее полумрак, плотно закрыла дверь, на случай внезапного появления Снейпа. «Доброе утро, твою мать!» Подпрыгнула от неожиданности Катарина. «Поттер, Волан-де-Морт обидится, если тебя убью я, а не он». «Да ладно тебе», — рассмеялся парень. «Я переместился камином пару часов назад и хотел поговорить. Ну, конечно, Рон и Гермиона сейчас живут на Гримма, и они уверены, что ты поменяла сторону и что-то скрываешь», — угрюмо произнес Гарри, будто их слова обижали еще и его самого. Гермиона, как всегда, изучила все и пришла к отличному выводу, потерев подбородок, сказала маршалу. Катарина действительно состояла в обществе пожирателей, и количество ее тайн определенно перетекало за отметку умеренного количества. «Это из-за того, что ты перестала пить с нами чай», — неловко произнес Гарри. «Что?» — удивленно спросила она у Поттера. «Мы уже почти 2 года не собирались все вместе», — пожал плечами парень. «А я ничего не могу им сказать из-за того, что они не могут защитить свой разум. Если мы сделаем им такие же тату, то все подозрения упадут на тебя. А я вроде как избранный, поэтому его не смутит мой блок. Но они ведь должны понимать, что я могу быть занята», — начала говорить Катарина, но осеклась. В глазах Рона, Гермионы и множества других, она была лишь учителем древних рун. Она не шпионила в стане Волан-де-Морта, не занималась изнурительными тренировками под предводительством одного из заключенных Азкабана. Катарина не готовила сложнейшие в волшебном мире зелья, не пыталась выкроить время, чтобы защититься на мастера руны, определенно, не собиралась организовывать темнейший ритуал, чтобы прикончить действующего темного лорда. «А нет», — удрученно произнесла девушка, прикрывая ладонями лицо. «Они, должно быть, думают, что я избегаю их». Скорее всего, не стал скрывать Поттер. «К тому же, они не в курсе, что мы плотно поддерживаем связь. Так что, ты отдалилась от всех нас, зато вечно ходишь мрачная и угрюмая». Катарина осела на пол и подтянула к себе колени. «Я планирую взять их с собой», — разрезал тишину Гарри. «Гермиона уже может колдовать, не боясь надзора, Рон тоже. Через пару недель я смогу делать это, не получая письма из министерства. Нам нужно будет подготовиться, сделать документы, мне придется покорпеть над порт-ключом, который не засекут. Будет подозрительно, если ты исчезнешь. Мы справимся сами, честно». «Нет, Поттер», — воскликнула маршалу, — «мы и понятия не имеем, что там будет. Мы возьмем с собой Сириуса, он сам еще ребенок. Пусть так, но он был Аврором и ни за что не оставит нас в беде, а ты не сможешь разорваться». Катарина удрученно застонала и уткнулась лбом в собственные колени. «Плюс 3 человека без способности как клюменции, которых нужно посвятить в план. Это чертовски опасно. Для них же», — Поттер согласно кивнул, — «они знают, что у меня был план. Думают, будто Дамблдор поделился им перед смертью. Мы вместе каждый день, и мне чертовски сложно от них скрываться. Куда сложнее, чем от Сириуса, которому хоть было чем заняться». Откуда-то издалека донеслись тихие шаги. «Ты тоже рассказала кому-то?» — настороженно спросил Гарри, не понимая, выхватывать ему палочку или сидеть тихо. «Это Северус, ау. Но он не знает ни одной части плана. И, тем более, что в доме есть дополнительная комната». «Это ясно», — маршал получил ответный кивок. «Пускай думает, что меня нет дома». Катарина уселась на диван рядом с Поттером. «Скоро он отправится за ингредиентами, и тогда мы позовем тех, с кем ты отправишься в Гаину. Но мы будем постоянно поддерживать связь, понял?» «Ага», — беззаботно ответил Гарри. «Блин, мы тут застряли, а я как раз хотел позавтракать у тебя. Терпи». Утренняя тишина прерывалась тихим шелестом страницы и бурчащими животами. Полумрак не давал нормально читать текст, а идти за свечами, запас которых находился на кухне, было слишком опрометчиво. Помогал читать лишь огонек люмоса, который маршалу наколдовала, но маги то и дело перетягивали его на свою сторону, пока не улеглись на пол друг напротив друга, положив книги рядом. Когда входная дверь наконец хлопнула, закрываясь, волшебники выждали пару минут и вывалились на кухню. Гарри тут же начал сбирать сэндвичи, прекрасно ориентируясь на кухне своего преподавателя, а Катарина принялась за кофе. «Черт возьми, лучшее, что я ел, съедая за укус четверть сэндвича», – пробурчал Поттер. Маршал что-то согласно промычала в ответ. Гермиона и Рон настороженно вошли в гостиную дома Аделаиды Маршалу. Сириус вступил на ковер следом и тут же обнял Катарину. «Ох, как чертовски давно меня не было здесь», – произнес он, по-хозяйски садясь в глубокое кресло. «Это было в прошлом году, Сириус», – поправил его Гарри, усаживая друзей на диван, а сам сел на любимый ковер, имея полный обзор на всех. «Я и говорю, чертовски давно». Тем временем Катарина левитировала на журнальный стол перед гостями чай и печенье из супермаркета. Не сравнится с готовкой Молли, конечно. Она была в этом чудо как хороша. Итак, будто снова на одном из своих занятий, начала маршал, вышагивая перед камином. «У нас с Гарри есть план, как грохнуть лорда и победить». «Верно», Гарри уверенно кивнул, не выпуская из рук чашку чая и, смотря на реакцию своих друзей, они по-прежнему косились на своего преподавателя недоверчиво, а на Гарри так, словно Катарина опоила их друга. Маршал закатала рукав своего свитера и продемонстрировала чистое предплечье. Это действие заставило Рона и Гермиону расслабиться. Их до этого прямые спины слегка сгорбились, и Рон не побоялся взять печенье со стола. «Вы не пожиратель смерти?» – спросила Гермиона, желая разогнать собственные сомнения. «Я на стороне Гарри», — уклончиво ответила маршал, но Гриффиндорке оказалось этого достаточно, чтобы успокоиться. «Отлично, раз теперь мы снова доверяем друг другу, можем обсудить ближайшие действия. Разве не стоило сделать это на одном из собраний Ордена Феникса?» — подал голос Сириус. «О, Мерлин», — взмолилась Катарина, — «это никак не связано с Орденом, Блэк. У нас другой план, более действенный. Дамблдор хотел начать войну, а мы хотим обрубить все на корню, не позволяя случиться лишним жертвам. К тому же, Дамблдор мертв», — вставил слово Поттер. «Он поделился со мной кое-какими знаниями, так что я согласен. Мы можем избежать многих сопутствующих проблем». «И в чем состоит план?» — спросила Гермиона, а Поттер подошел к Катарине и был готов помочь отбиваться. «Не можем сказать», — улыбаясь, ответил Гарри. «То есть, хмурясь, начала Гермиона, ты предлагаешь нам просто идти туда, куда мы не знаем, и делать то, что ты скажешь». «Примерно так, да», — неуверенно почесал затылок Поттер. Гермиона обреченно закрыла глаза. Обычно она составляла план и заставляла всех по нему действовать. Но идти и делать что-то, не зная конечной цели, она никогда не думала, что такой день наступит. Девушка даже представить не могла, что когда-либо от нее такого потребуют. «Отлично, я согласен», — воодушевленно заявил Сириус. «Когда отправляемся? И куда?» — подхватил Рон. «То есть вы согласны?» — нахмурилась Гермиона, глядя на Рона и Сириуса. «Да», — в унисон ответили они. «Это очень нелогично». «Может быть», — сказал Сириус. «Но я обещал себе, что больше не брошу Гарри. К тому же, у меня нет ни единой причины не доверять Катарине. Поэтому, каким бы ни был план, я готов ему следовать». «Подумай, Гермиона», — довольно улыбнулся Гарри, после слов Сириуса. «Скорее всего, мы сдохнем без твоих чудесных мозгов. Разумеется, вы опять влипнете во что-нибудь смертельное, даже не сомневаясь в этом», — проныла Гринджер. «Хорошо, хорошо», — обрадовался Гарри. «Да, но дайте нам максимум возможной информации». Компания вернулась на Гримма как нельзя вовремя. Северус Снейп застал только догорающий зеленым пламенем камин и вопросительно уставился на Катарину, что старалась своим телом прикрыть его. «Безуспешно. Это то, о чем мне не стоит знать», — угрюмо спросил он, выкладывая свежесобранные травы на комод под окном, чтобы слегка высушить их. «Именно», — ответила Катарина, левитируя чайный сервиз обратно на кухню и стараясь привлекать к этому как можно меньше внимания. «Северус, ты обидишься, если я попрошу тебя о кое-чем? Если ты скажешь, что Блэк снова будет жить с нами, то я определенно обижусь». «Нет», — удивилась маршал, — «но почему ты подумал именно об этом? Здесь пахнет псиной». Катарина принюхалась, но ничего даже отдаленно напоминающее запах собаки не пронеслось мимо. «Видимо, у зельеваров действительно острый нюх». «Нет, это не из-за Блэка», — успокоила девушка Снейпа, открывая окно. «Мне нужна будет аптечка. Ну, знаешь, кровотворное, заживляющее, что-то от холеры, волшебного тифа, насекомых. Возможно, что-то от укусов змей. Ты собралась в Индию?» «Нет, и не задавай мне вопросов, пожалуйста. Я могу сама сварить все это, но я не уверена в качестве», — неловко продолжила девушка. «И правильно, что не уверена», — не смог не поддеть ее Северус. «К Как скоро тебе нужна настолько полная аптечка? Как можно скорее. Снеи устало протер глаза, но уже снимал свою темную мантию и писал список нужных ингредиентов, ставя на огонь котел с водой. Ты уверен, как никогда. Группа волшебников стояла в гостиной ее дома. Сегодня был день отправления Поттера, Грейнджер, Уизли и Блэка. Никто, кроме первого, еще не знал, что они отправляются в Южную Америку, в страну под названием Гаина. Крестражи действительно липли к Гарри, поэтому их путешествие даже могло быть обречено на успех. Блокнот с протеевыми чарами, безумно волнуясь, спрашивала Катарина. На месте. Защитная шкатулка, есть. Черт возьми, она будто отправляла своего 11-летнего сына на первый курс Хогвартса. Порт-ключ, и еще один дополнительный, уверенно улыбался Поттер. А еще документы, деньги, фляги для воды с расширенным пространством и даже пара запасных трусов. Гарри, не стерпела маршалу, я же волнуюсь, я понимаю, но все будет в порядке. Честно, мы просто приедем туда, найдем то, что нужно и вернемся обратно, чтобы закончить все это. Ребята, стоящие за его спиной, не были уверены в настолько быстром исходе. Они тоже были взволнованы, так как даже конечная точка перемещения была им неизвестна. Они знали лишь то, что иметь удобную и легкую одежду – необходимость. Кобура для палочки – необходимость. Так же, как и артефакт-переводчик. Пауки бывают ядовитыми. Змеи тоже. Эта информация ничуть не сокращала ореол их путешествия, но заставила Гермиону прихватить с собой крем от загара, купальник, огромную таблетницу и перечитать все, что она знала о джунглях. Катарина стерла с уголка глаза непрошенную слезу, обняла каждого из них на прощание и наблюдала за тем, как силуэты, схватившиеся за походную кружку, пропадают в вихре перемещения. Через пару секунд они уже будут в Южной Америке, а Катарине останется ждать и готовиться. Надо сказать, что ребята исчезли из страны как нельзя вовремя. На политическую арену вышел Волан-де-Морт. Он уже не скрывал себя, а вся страна замерла в леденящем трепете. Спасти людей больше было никому. Поттера объявили в розыск, а все министерства стало подчиняться темному лорду. Его верная Долорес Амбридж подмяла под себя все структуры и уселась на руководящую должность целой магической Англии. Кажется, именно к этому она стремилась всю свою жизнь. Хогвартс стоял оборонительной крепостью все лето, но и туда добралась угловатая ладонь лорда. В августе Волан-де-Морт вскрыл могилу Дамблдора, взглянул в его мертвые черные от проклятия глаза и расхохотался, как над остроумной шуткой. Он посадил на место директора Северуса Снейпа, в чьей преданности отныне не сомневался, и, шантажируя преподавателей, заставил остаться их в школе. Кто-то, разумеется, остался бы и ради детей, что вновь вернутся в школу в сентябре. Но часть преподавательского состава действительно хотела исчезнуть. У Горация Слизнарта это даже получилось, отчего старик тоже был в розыске, наравне с Поттером. Шоком для Катарины стало то, что брат и сестра Кроу, вызволенные из Азкабана, займут учительские посты. Она никак не могла представить себе Алекта, преподающую зельеварение, или Амикуса на должности учителя защиты от темных искусств. Первая наверняка расскажет детям, как правильно травить маглов, а второй научит их пользоваться непростительными. Но самым страшным стало гонение маглорожденных. Умные родители уже забрали документы своих детей из школы. Но как же все остальные? Катарине было невыносимо жаль тех, кто остался. Она предпочла бы приехать первого числа в пустой Хогвартс. Однако, большая часть учеников все равно собралась вечером в большом зале. На таком же, как у всех, обеденном стуле сидел Северус Снейп. Только в этот раз он расположился по центру. Справа от него сидела Минерва МакГонагалл, а слева устроилась маршалу. Катарина с ужасом глядела на хищные взгляды семьи Кроу в отношении школьников и молилась всем богам, чтобы эта пара держала себя в руках. Но одно их требование о списке учеников, где будет прописана чистота их крови, опустило Катарину на землю. Седьмой год преподавания Катарины Маршалл в школе Хогвартс начинался просто ужасно. Примечание. Глава 41. Вот где вази. Выкрикнула Катарина Маршалл, нацеливая палочку на один из клинков. Стенд с холодным оружием в тренировочном зале Малфой Мэннера слегка пошатнулся, когда один из больших клинков вырвало с его полок, унося в сторону мужчины. Депульса, даже не задумываясь, отбил его Долохов. Бомбарда кинула вдогонку девушка, превращая пол под ногами Антонина в мелкую крошку, которую теперь уносило в разные стороны взрывом. «Ты только ухудшила себе обзор», — менторским тоном заявил мужчина. Русский появился за спиной как всегда неожиданно и приставил палочку прямо к горлу Катарины, не давая ей возможности отступить. Но девушка была уже настолько вымотана, что и не хотела этого делать. «А так, неплохо», — произнес он, закуривая одну из своих плотно набитых сигарет и одним заклинанием устранил все последствия их боя. «Нужно научиться действовать, опираясь на обстановку, и будет вообще отлично. Ты молодец», — маршал невольно улыбнулась. «Слушать похвалу всегда приятно, но особенно приятно услышать такие слова от собственного учителя. И неважно, что он долгое время пытался размозжить ее череп об стенку и почти превратил ее тело в большой синяк жалящими заклинаниями, чтобы она, наконец, начала отвечать на его заклятие в ответ». Измотанным телом девушка парировала к воротам Хогвартса, чуть не лишившись своего мизинца расщепом. Лишь в последний момент она сконцентрировалась как следует и обзавелась лишь неглубоким порезом, будто после игры с котом. Но даже такое состояние организма не было оправданием для отдыха. На рабочем столе ее ждала стопка непроверенных эссе, а в учительской незаполненные журналы. «Эти мрази получат свое», — злобно говорила Алекта Кларо в учительской. Маршал нервно потерла виски. Ее желание сделать все по-быстрому в общей комнате преподавателей обернулось катастрофой. Журналы с фамилиями студентов Коктеврана с 3 по 7 курс заполнялись неохотно, а болтовня сестры Кроу лишь выводила из себя еще больше. «Вздумали подложить навозную бомбу под мою дверь. Если я узнаю, кто из мелких гаденышей сделал это, запытаю до смерти», — брызжа слюной, — говорила женщина, не обращая внимания на взгляды других учителей. «Это же дети, мисс Кроу», — устало произнесла Катарина. «Навозные бомбы еще не самое страшное, что они могут придумать. Поверьте мне, Круциатус, тоже не самое страшное, что я могу придумать», в тон голоса преподавателя рун, сказал Алекта. Вспышка ярости прошла во взгляде маршалу, но она быстро затушила ее, тяжело выдохнув и даже не взглянув в сторону Кроу. Успеваемость учеников Коктеврана была в приоритете бессмысленного спора, из-за которого к ней могут возникнуть вопросы. Девушка поближе придвинула к себе журнал и почти уткнулась в него носом, проставляя количество часов посещаемости 6 курса. Она даже не заметила того, что Алекта смотрит на нее уже непозволительно долго, а все в учительской следят, перерастет их маленький разговор во что-то большее или затухнет окончательно. «То, что ты говоришь, совсем не похоже на поддержку темного лорда», — вновь подала голос Кроу, обратившись к маршалу без формальностей. «Мисс», — начала МакГонагалл, но Катарина не дала ей вставить слова, чтобы заместитель директора не попала в немилость пожирателей смерти. «Я всего лишь защищаю детей, Алекта. Они ни в чем не виноваты. Они виноваты в том, что в их жилах течет грязная кровь». Кроу ударила кулаками по столу и встала со своего места настолько резко, что стул свалился на пол. «Нет», — уверенно ответила маршал Ли, схватив журналы со стола, пошла к выходу. «Будь уверена, если бы лорд не приказал не трогать тебя, то ты была бы уже мертва», — крикнула ей вдогонку Алекта. Журналы Коктеврана посыпались на пол, а ярость вновь затопила Катарину. МакГонагалл так и сидела, держа перо своей дрожащей рукой. Помана Спраут выронила чашку чая из рук. Аврора Синистра перестала перелистывать страницы книги в своих руках. И все они, не мигая, смотрели на Катарину. «Катарина», — с болью в голосе проговорила Помана. «Нет, нет, нет, нет», — повторяла будто мантру маршалу, собирая журнал из пола, а затем закрыла за собой дверь, стараясь ни на кого не смотреть. В секунду мир поделился над и после. По сердцу полоснули ножом, а невидимая кровь вырвалась из груди рваным дыханием. Катарина еле дошла до своей гостиной, чтобы скинуть ненавистные журналы и упасть на диван, стараясь прийти в себя. Но даже спустя полчаса голова нещадно пульсировала, а руки дрожали. Теперь они знали, в пределах учительской это останется ненадолго. Минерва, скорее всего, уже идет в кабинет директора с кучей вопросов в своей голове. Помана поведает Филиусу, Аврора расскажет Септиме, и все, словно снежный ком, обретет свою форму уже к завтрашнему дню. Отношения, зарождающиеся много лет, потерпят свою трансформацию, и для маршала она станет роковой. Браслет на руке Катарины предательски потеплел, будто ей мало произошедшего, но девушка уверенно взяла с полки пузырек успокоительного и, выпив его до последней капли, пошла в сторону выхода из замка. «Черт бы побрал все это», — непозволительно спокойно произнесла маршалу, Второй раз за день пребывая в поместье семьи Малфой, музейной статуи лорд уже сидел на своем троне, скрестив ноги и оперевшись локтями в подлокотники. Он выглядел устрашающе, нарочито спокойное лицо скрывало злость, которая притаилась за красными радужками его глаз. А вот и она, злобно улыбалась Аликта. Коренастая женщина стояла рядом с троном. Еще немного и она начнет потирать руки в стиле классических злодеев. «Катарина», — начал лорд, — «мисс Скроу поведала мне о том, что ты не поддерживаешь наших взглядов». «Это правда?» — Катарина стояла напротив Волан-де-Морта, смотря прямо в его глаза. «Отвечай, когда я говорю с тобой». Вышел из-за себя лорд, сняв с себя маску спокойствия. «Это ложь, милорд», — уверенно произнесла Катарина. «Но я действительно считаю, что вымещать свою злость на детях – отвратительно. Отвратительно непозволительно, ведь тогда сразу станет ясно, какую сторону они примут. И тогда у нас не станет верных слуг», – одобрительно кивнул Волан-де-Морт. «Мест в Азкабане на всех маглорожденных не хватит, а дети в будущем смогут послужить нам, если мы будем следить за их размножением, не допуская его, разумеется». Маршал передернул от слов мужчины. «Разумеется», – подтвердила девушка, – несмотря на все сопротивляющиеся этому естество. «А ты, Аликта?» Темный лорд обратил свой взгляд на женщину, что, притихнув и уже не улыбаясь, стояла поодаль. «Своей болтливостью ты выдала мою верную сторонницу в стане врага. У тебя есть оправдание, но, лорд, у тебя нет оправданий», даже не дослушав, твердо сказал Волан-де-Морт. «Это была большая ошибка, а за ошибки нужно платить, Круция». Красная вспышка сорвалась с палочки лорда и, пролетев мимо маршалу, которая даже не дернулась из-за успокоительного, ударила в Аликта Кроу. Женский крик разнесся по столовой, а девушка старалась даже не смотреть в сторону Аликта, чтобы эта картина не стала ее новым ночным кошмаром. «Ступай, Катарина», — произнес он, стоило заклятию закончить свое действие, «и не заставляй меня больше сомневаться в твоей преданности». Не таким маршал представляла себе напутствие от дедушки, но лучшего у нее будет, поэтому она кротко склонила свою голову и вернулась в Хогвартс. «Как вы, жуть как жарко, я имела в виду не совсем это, но ладно, вы же в чертовых джунглях, это логично, если конкретнее, то вещь мы пока не нашли, Сириусу тут нравится, Рон вечно ноет, Гермиона в восторге и каждую секунду готова начать лекцию про местную флору и фауну, несмотря на то, получится у нас или нет, я собираю вам со Снейпом сувениры и мечтаю о том дне, когда мы вернемся в столицу. В этом мы с твоей бабушкой схожи, а еще твоя глиняная змейка творит чудеса. Вчера придушила и притащила нам из джунглей птицу, а иногда выбирается в реку и глушит рыб. Я рада, что вы в порядке, а меня раскрыли, кстати. Теперь все в Хогвартсе косо на меня смотрят, это жутко и мне не нравится, спасает только отсутствие метки. Кто-то еще думает, что меня берегут из-за того, что я привела тебя на кладбище, но все равно относятся с опаской. Не переживай, скоро все это закончится и мы заживем спокойно. Ладно, моя очередь готовить ужин. Удачи там в Хогвартсе. И вам удачи. Катарина закрыла блокнот с протеевыми чарами и устало откинулась в кресле. Ее ребята в порядке и это самое главное. За себя она волновалась не так сильно. Недавно Амикус Кроу впервые применил к ребенку пыточное заклятие и это волновало маршала куда сильнее, чем то, что коллеги стали к ней холодно относиться. Она должна быть готова к гонениям маглорожденных в стенах школы, иначе куча невинных жизней сгинет навсегда. «Домовики, зачем?» – удивленно спрашивал Северус, когда девушка пришла в кабинет директора. С полок пропали вечно жужжащие артефакты, повсюду были книги и очередные склянки Снейпа, в которых кружились неизвестные ингредиенты, залитые спиртом или формалином. Больше не было трона, на котором сидел директор, его заменило удобное кресло, а в воздухе витал запах очередного зелья. От старого кабинета остался только одинокий Фаукс, сидящий на жердочке в ожидании своего следующего перерождения. «Не могу сказать», — уныло произнесла Катарина, создавая очередную тайну между ними. Северусу ничего не стоило отказать ей, но он произнес лишь: «Пятерых будет достаточно, более чем», — радостно воскликнула Катарина и, чмокнув Северуса в губы, выбежала из кабинета в сторону кухни, места обитания школьных домовиков. Ее план был прост, она подчинит себе Хогвартс. Ну да, может он был не настолько прост, как ей бы хотелось, но в своей голове девушка уже представляла, как Хогвартс, словно единый организм, слушает все ее мысленные посылы и выдворяет из замка ненужных преподавателей, укрывая заботливым каменным крылом студентов всех факультетов. Ради такого можно было и немного попотеть. И начала Катарина со своей секретной комнаты. Она по-прежнему была скрыта от чужих глаз и прекрасно слушалась своего создателя. Благодаря домовикам, Катарина смогла устроить здесь дополнительное жилое крыло. Теперь, стоило хлопнуть в ладоши, появлялась комната с камином, диванами, кроватями и несколькими столами. Пара домовиков были приставлены к чете КРУ. Если хоть один из них вскинет палочку на ребенка с плохими намерениями, то этот ребенок по волшебству исчезнет из-под прицела палочки и переместится в эту комнату. Возможно, Катарина будет освобождать Хогвартс от детей, пока он и вовсе не опустеет, но по плану к этому моменту темный лорд будет уже мертв. Каждую ночь Катарина выводила невидимыми чернилами на стенах Хогвартса рунные цепочки, сдабривала их своей кровью и вызывала жалость у всех вокруг своим утренним видом восставшего из могилы мертвеца. И каждый самостоятельно придумывал себе причину ее состояния. Но маршал была рада, что никто не требовал узнать причину у нее лично. Мисс, материализовался в один из вечеров домовик, которого отдал ей Северус. Девушка как раз выводила руны на стенах Северной башни и чуть не взорвала ее, выводя лишнюю черту от испуга. Тори спас ребенка, нервно перебирал наволочку на своей груди домовик. Он перенес его в комнату. «Отлично!» – воодушевилась девушка. «Я сейчас приду». План начал оправдывать себя и маршал, забыв обо всем на свете, помчалась в сторону своей комнаты. «Вы, что произошло?» – прокричал студент Пуффендуя. Это был Кевин Уитби, маглорожденный. «Тише, тише!» – успокаивала его Катарина, усаживая на диван возле камина. «Об этом месте никто не знает и никто не сможет сюда попасть, кроме меня». Уитби продолжал подозрительно смотреть на профессора. «Я помню, как этот пожиратель говорил заклинание, которое начинается на Кру. Это же был Круциатус. Он хотел пытать меня за то, что я вышел из гостиной во время комендантского часа. Думаю, именно это он и хотел сделать», — не стала смягчать Катарина. Она взяла ладонь студента в свою. «Но я предлагаю тебе остаться здесь. Все, кого Кру будут пытаться наказать, окажутся здесь, в безопасности», успокаивала его маршал. «Сейчас я стараюсь сделать так, чтобы их и вовсе не было в школе». «Я слышал, что вы плохая», упирался Кевин, вытягивая свою руку из успокаивающей хватки преподавателя. «На чьей вы стороне?» «На стороне Гарри Поттера», не задумываясь, ответила Катарина. «Вы знаете, что с ним? Мы все волновались, когда он не вернулся в Хогвартс. По глазам мальчика было видно, что он не хотел доверять Катарине, но любопытство брало свое, что заставило маршала улыбнуться. Он в процессе уничтожения одного злобного волшебника, если ты понимаешь, о ком я, и с ним все в порядке, клянусь». Мальчик заметно расслабился, но также с опаской оглядывал помещение вокруг себя. «И вы ничего мне не сделаете?» «Конечно нет. Я поставлю в известность директора о том, что ты сбежал из школы, а домовики принесут все твои вещи. Твои родители уехали из страны», сказал Кевин, а затем опустил голову. «Я не хотел, думал, буду полезным здесь, но ты ведь действительно полезен, Кевин». «Ага», истерично рассмеялся Уитби. «И чем же?» «Я официально назначаю тебя комендантом данного общежития», торжественно произнесла Катарина. «Кто как ни пуффендует сможет сделать это место уютным и найти компромисс между людьми, которые еще будут прибывать сюда. Говори мне обо всем, что сможет понадобиться». Мальчик улыбнулся и, уже не так страшась, оглянулся на помещение. «Думаю, мы сможем с этим работать. Как бы сильно мне не хотелось провести ритуал, еще остались ненайденные частицы. Зная, что Том уже использовал чашу Пуффендуя и медальон Слизерина, я подозреваю, что он добрался и до диадемы Кандиды Коктевран. Этот выбор был бы логичным, но последнее ее упоминание встречается только в Албании, а это непозволительно далеко для Тома. Он бы определенно держал все части в доступе. Это большое его преимущество, но это же и его ошибка. Я думаю найти способ проникнуть в Хогвартс и расспросить обо всем Елену». «Елену?» – неуверенно спросила Катарина, вертя в руках дневник своей бабушки. «Факультетского призрака, глава 42. Вам нужна помощь». Это был не вопрос, это было утверждение. Луна Лавгуд потерянным взглядом смотрела на Катарину. Ее волшебная палочка, как обычно, была заправлена за ухо, а серьги в виде редисок свисали почти до плеч, забавно бренча, когда девушка наклонила голову чуть влево. «Вы, как всегда, правы, мисс Лавгуд. Она бывает здесь нечасто, будто зная, в чем дело», говорила Луна. «Не понимаю, почему люди думают, будто она любительница астрономической башни. Ей больше нравится восточная». «Большое спасибо, Луна, сердечно поблагодарила девушку Катарина. Я вам помогла, а теперь помогите и вы мне, профессор Маршал, лучезарно улыбнулась Лавгуд. Думаю, скоро меня тоже начнут пытать, из-за статей отца, будут шантажировать его, а я этого не хочу. Тебе нужно спрятаться, понимающе спросила Маршал. Девушка кивнула головой, показывая на рюкзачок за своей спиной. Я уже все собрала, а домовики сказали, что мне стоит обратиться к вам. Конечно же, Катарина Маршалу не могла отказать Луне Лавгуд. Она всегда питала к ней симпатию. Загадочная и такая необычная. Она навсегда оставалась в умах людей, стоило хоть раз заговорить с ней. Она знала ответы на еще не загаданные вопросы и обращала внимание на важные детали, которые другим и вовсе были недоступны. К тому же Гарри Поттер был в нее по уши влюблен, и девушка считала своим долгом защитить ее. Поэтому Маршал быстро подозвала домовика, и тот переместил ее в нужную комнату, а сама преподавательница истоптала все ноги, переходя из одной части замка в другую, но цель стоила того. Елена, стоило белесому пятну появиться на шестом этаже восточной башни, как Маршал устремилась к нему и не прогадала. Мисс Маршал, улыбнулась девушке призрак прекрасной женщины в старинном платье. Обход? Нет. Точнее, да. Но, Катарина нервно выдохнула и, помявшись, взяла себя в руки. «У меня есть одна история, на которую вы, скорее всего, отреагируете негативно. Но то, о чем пойдет разговор, очень важно. От этого буквально будут зависеть жизни студентов и всей магической Англии. Звучит так, будто, если я не отвечу согласием, то всю оставшуюся смерть мне будет очень совестно. Как же хорошо, что у мертвых нет совести».